60-е. Фигаро. Эмиль Берс. 27 февраля 1917 года. Я прочитал книгу и завидую вам, видевшему все это своими глазами. Поздравляю вас и благодарю за то, что вы написали ее так, как она написана. «Огонь» — прекрасная книга, которая производит глубокое и необычное впечатление. Ее правда больно ранит сердце, а честность радует. Надо ненавидеть войну, которая безумна и ужасна, и любить тех, кто столько выстрадал ради нас. Ваш роман — книга сострадания и справедливости.